Почувствовав, что нужный момент настал, я отдал приказ Кале перенести к нам Максима. Едва парень оказался рядом, я удовлетворенно кивнул и оглядел своих друзей. В общем, судя по всему, они сейчас будут отступать. Барьер нам пробить не удалось, поэтому я намерен идти в ближний бой. Кто со мной? На самом деле, особой кровожадности по отношению к основной массе воинов, участвовавших в мятеже, в отличие от того же Романова, я не имел. Большая часть из них хоть и являлась сейчас нашими врагами, но в то же время осталась людьми подневольными. То бишь они выполняли приказ своего господина. И это не значит, что я их жалел, нет, но и желания уничтожить всех до единого тоже не имел. А вот мелькавшие вдалеке рожи Наумовых пробуждали во мне совсем другие эмоции. «Спрашиваешь?» — откликнулся Степа, глаза которого сверкнули от предвкушения. «Обижаешь?» — добавил Максим, привычно поправляя ремень, чтобы ничего не мешало в бою. К слову, моя фраза была специально брошена так, чтобы ее услышал и принц, который, к моему удивлению, тут же дал свое согласие. «Я тоже с вами. Надо добить ублюдков, все еще буравя темноту под ногами», — бросил Романов. «Ваше высочество», — тут же вмешался крупный мужчина, до этого стоявший в стороне, практически не отсвечивая. Очевидно, это был телохранитель принца, лицо которого исказилось тревогой и желанием что-то возразить. «Можете пойти со мной, но ворчать над ухом не надо», — спокойно отмахнулся Глеб Владимирович и перевел взгляд на меня, явно ожидая дальнейших указаний. Возникла неловкая пауза, которую нарушил все тот же телохранитель. «Вместе с его высочеством вы должны перенести туда еще всех тех, кто сейчас находится здесь на башне и снизу у ее входа», безапелляционно произнес отвечающий за безопасность принца человек, тут же поравнявшись со мной плечами. Закрывая глаза на не самый почтительный тон стоявшего сбоку человека, я оглядел присутствующих и опустил взгляд вниз. У основания башни находилось еще без малого полтора десятка бойцов, входивших в состав охраны царевича. А вот свою охрану я, несмотря на недовольство дяди, переносить порталом на территорию дворца не стал. Моим людям была поставлена другая задача. «Предупреди их, чтобы были готовы», — бросил я, обращаясь к говорившему со мной офицеру, и мысленно для бесов добавил: «Передайте Алисе от меня послание, что зиму можно выключать». Сам же в это время усилием воли отозвал черный дым, обнажая для всех наблюдающих за схваткой людей промежуточные результаты этого сражения. А для врага они, к слову, были, на мой взгляд, просто ужасающими. Более четверти армии заговорщиков просто исчезла непонятно куда, и еще как минимум половина от оставшихся лежали на земле ранеными или убитыми. Земля рядом и вокруг въездных ворот была залита кровью и буквально усыпана трупами, об которые спотыкались отступавшие назад мятежники. Гвардейцы на стенах тут же воспользовались возможностью и начали добивать остатки вражеских сил. Стихийные заряды сыпались вниз, словно дождь, обрушиваясь на пока еще висевший над головой противника групповой щит. Через мгновение демоны перенесли весь наш объединенный отряд на поле боя, в тыл вражеской группировки, что для них стало крайне неожиданным маневром. Вместе с тем, в схватку вступили и практически незадействованные ранее остатки моих резервных сил, состоявшие из трех самых преданных мне демонов: Кали, Аластера и Рикса, про которого я, едва началась эта заварушка, вспомнил и приказал переместиться в императорский дворец. Думаю, с сегодняшнего вечера от него в изб больше не будет никакой пользы. Надо сказать, успели мы очень вовремя. Рыскающий вокруг ослабленной армии мятежников Ваал именно сейчас принялся делать все возможное, чтобы вытащить высокородных с поля боя. Подхватившие аристократов бесы рванули в сторону леса, но Аластер с Риксом тут же вмешались, моментально выбивая двоих одаренных из изнанки точно так же, как совсем недавно это сделали демоны Ваала со мной. В погоню сорвались и другие мои демоны, в результате чего еще около десятка людей вывалились на разных друг от друга расстояниях, но уже ближе к лесу. Я быстро огляделся по сторонам, оценивая ситуацию. Принц шел по правую руку от меня, в окружении своих телохранителей, а слева находились Степа с Максимом. Ваал тем временем не сдавался. Его бесы изо всех сил пытались перенести элиту восстания в безопасное место, но двое выбитых из изнанки одаренных, увидев меня с принцем, неожиданно отмахнулись от своих спасителей. Впрочем, шанса сбежать у них уже и не было. «Господа, предлагаю вам дуэль, 2 на 2», — громко произнес один из аристократов, шагнув вперед, красивым и размашистым жестом вынимая из ножен клинок. Его голос прозвучал резко и громко, в попытке перекричать хаос, охвативший поле боя. Я буравил взглядом второго из них, что стоял молча. Княжич Наумов, собственно говоря, был занят ровно тем же самым, прожигал своим испепеляющим взглядом уже меня. Глеб Владимирович, тем временем, оглядел говорившего с ледяным спокойствием. Решили погибнуть в бою, князь Островский. Как это подобает мужчине, сухо констатировал принц, его тон был холодным, словно он выносил приговор. Что ж, я не против, но хочу, чтобы вы знали, это не вернет вам чести, следом обернувшись через плечо, Романов добавил для своих людей, в бой никому не вмешиваться. Я, в свою очередь, терять времени на разговоры не стал, растекающиеся по груди гнев и ярость требовали не слов, а крови. Перехватив появившийся в руках клинок, стремительно сократил дистанцию с Наумовым. Его лицо исказилось, когда он поднял меч, чтобы парировать мой удар. Лезвия столкнулись с хлестким звоном, от которого дрогнул воздух. Я видел, как он шагнул назад, его ботинок скользнул по замерзшей земле, но княжич легко устоял на ногах и увернулся от сразу пары рубящих ударов с моей стороны. Развивая атаку, я сделал резкий выпад, направленный на его левый бок, вынуждая Виктора повернуться. Наумов в последний момент отвел в сторону мой клинок, но тут же, получив берцем по щиколотке и локтем в лицо, отступил, быстро попятившись назад. Естественно, такие удары не могли нанести урона противнику, разве что только задеть его эго. Они по большей части были нацелены на то, чтобы банально сбить его с ног. Но так легко повалить на землю княжича, конечно же, у меня не вышло. Его попытка контратаки была быстрой и непредсказуемой. Виктор шагнул вперед, направляя клинок мне в лицо, но в последний момент сделал короткий финт и, извернувшись, попытался пронзить меня прямо в грудь. Но самое интересное здесь стало то, что Наумов первым, ничуть не стесняясь, попытался придержать мою руку телекинезом, однозначно стараясь действовать наверняка. Я отмахнулся от щупалец его дара и отклонился, отводя лезвие его меча в сторону. Наши клинки снова встретились, вызвав очередной всплеск металлического звона, эхом разнесшегося по полю боя. Каждый наш шаг сопровождался хрустом снега под ногами, смешанного с кровью и землей. Мы кружились в боевом танце, поочередно осыпая друг друга сериями ударов, каждый придерживаясь своей тактики. Виктор, очевидно, пытался ранить мою ведущую руку или живот, не стараясь нанести сразу смертельный удар. Я же, будучи от чего-то уверенным, что в плане выносливости буду сильнее противника на две головы, никуда не торопился и также выцеливал его атакующую руку. С течением схватки, движения Виктора становились более нервными, а удары постепенно теряли точность. Попытки помогать себе телекинезом ему и вовсе пришлось оставить, я напрочь все блокировал, не позволяя врагу хоть как-то к себе притронуться. Пот стекал по вискам Наумова, его окровавленные пальцы в изрезанных перчатках дрожали, сжимая рукоять меча, а ноги постепенно становились непослушными. Я же, напротив, двигался уверенно, чувствуя, как мои действия постепенно подчиняют его страху и усталости. Расслабляя его внимание одиночными и однообразными атаками, я внезапно взорвался серией молниеносных ударов и в один момент неожиданно для врага сделал обманный выпад, заставив его выставить защиту слишком высоко. Этого мгновения хватило, чтобы нанести резкий и мощный удар по его предплечью, одним движением отсекая Наумову кисть. Виктор вскрикнул, клинок вывалился из его рук, а я следующим же взмахом меча, прижимаясь пониже к земле и резко выпрямляясь, рубанул ему по голени. Пространство вокруг словно затаило дыхание. Бойцы, стоявшие на стене, на десяток секунд замерли, наблюдая за нашей схваткой. Моя атака была точной и хладнокровной, каждый удар рассчитан. Виктор защищался яростно, но противопоставить что-то мне в этой схватке просто не смог. «Помнишь ту зорницу?» – неожиданно вспомнил я события многолетней давности. «Тебе тогда очень повезло, что мы не встретились в бою на арене. Это бы стало твоим прилюдным унижением. Хотя, везение это было весьма рукотворным, причем самими же Наумовыми, которые и обеспечили неявку на бой моей команды. Эх, было так давно, а помню как сейчас. Делай свое грязное дело, мерзкий темный ублюдок», сплюнув кровью, зарычал Наумов, изнывая от боли и одновременно пытаясь оглянуться через плечо. Я находился за спиной у стоявшего на коленях врага и держал его за волосы свободной рукой. «Не так быстро, сука, не так быстро», — шепнул ему на ухо я и, Взмахнув клинком, отсек Виктору и вторую руку, а в следующую секунду тело этого человека одномоментно испарилось в воздухе. «Я тебе еще сегодняшний шантаж должен припомнить». Подняв взгляд на бьющегося в стороне Романова, я отметил, как эта схватка также подходила к концу. Выступающий принцу оппонентом в поединке князь Островский был изранен более чем парой десятков сочившихся кровью порезов на теле и к этой минуте едва мог нормально держать меч. Фактически эта дуэль превратилась в мучительную казнь мятежного князя, растянувшуюся во времени. Оглянувшись за спину, отметил, как справляются Максим со Степой. У охраны принца и моих друзей шла своя битва. Несмотря на то, что армия мятежников была едва ли не на голову разбита, в попытке отступать от широким фронтом перешедших в атаку гвардейцев, оставшаяся в живых масса двинулась в сторону леса, неизбежно упираясь в своем отступлении в нас. Глава 10. Святогор сидел за своим столом, на котором ровной стопкой лежали 4 одинаковые папки. Свет от мониторов заливал комнату мягким голубоватым свечением, но внимание мужчины было устремлено в сторону окна. За стеклом неспешно падал снег, фонари озаряли придомовую территорию мягким светом, отчего создавалось ощущение покоя и умиротворения. Вдали темнел лес, а ночь, казалось, дышала тишиной. Однако в этом спокойствии чувствовалось напряжение. Начальник службы безопасности явно чего-то ожидал. Внезапно воздух в углу комнаты едва заметно дрогнул, и через мгновение в пространстве проявилась темная фигура. Один из демонов, принадлежавших черногвардейцевым, материализовался в комнате, словно вырванный из теней. Его темное, бесплотное тело за короткий миг приняло человеческий вид, следом же сконцентрировав на безопаснике взгляд своих внимательных черных глаз. «Его светлость передает приказ», — раздался низкий голос демона, — «активировать протокол Аврора». Святогор напрягся, черты его лица выражали готовность, в то время как в глазах можно было прочитать скрытую тревогу и легкое недовольство. Мужчина подался вперед, упершись локтями в стол, и посмотрел на демона долгим, тяжелым взглядом. Слов не потребовалось, его молчаливое негодование было красноречивее. Молодой князь остался без охраны в охваченном огнем императорском дворце, где сейчас опаснее, чем где бы то ни было в империи. «Что ж», — пробормотал Святогор, поднимаясь с кресла и сгребая в свои руки лежавшие на столе папки с документами. «Коли Алексей Михайлович распорядился, значит, время настало». Демон ничего не ответил, но остался стоять неподвижно, словно ожидая дальнейших указаний. Святогор, на мгновение остановившись у стола, провел рукой по коротко стриженным волосам. В его голове разгорались противоречивые мысли. С одной стороны, отношение князя к собственной безопасности раздражало его, как никогда. С другой, он признавал, что черногвардейцев, даже рискуя, действовал согласно плану, который сам Святогор помогал разрабатывать. И все это вполне обосновано происходящими в стране событиями. Глупо было бы не попытаться решить свои вопросы тогда, когда этим будет занята почти вся империя. Начальник службы безопасности взял со стола рацию и, поднеся ее к губам, твердо произнес: «Общий сбор». Эти два слова прозвучали как команда, быстро приводящая механизм в движение. Святогор вышел из кабинета, его шаги отдавались глухим эхом в коридоре. Тяжелые стены, украшенные резными панелями и тусклым светом бра, будто давили своей массивностью, напоминая о серьезности момента. Выйдя в просторный холл, мужчина замер на мгновение, оглядывая разворачивающуюся на его глазах картину. Через открытую рамку портала, в гостиную дома из императорского дворца прибывали гости, молодые аристократки, судя по лицам, немало потрясенные случившимся. Неожиданностью этот визит для безопасника не был, не далее чем 5 минут назад все тот же бес предупредил его о готовящейся эвакуации. Среди вышедших из портала выделялась Виктория Черногвардейцева, сестра главы рода. Девушка выглядела спокойной, судя по всему, она оставалась единственной из своего окружения, кто был хоть немного информирован о грядущем заранее. Княжна первой заметила Святогора и коротко кивнула ему. «Ваша светлость», — тут же ответил тот, учтиво кивнув в ответ. Его голос звучал ровно, но в действиях мужчины читалась легкая спешка. «Прошу прощения, мне нужно идти». Не дожидаясь ответа, Святогор направился к двери в соседнее помещение. Войдя внутрь, он увидел, что его люди уже почти собрались. Просторная комната, где проводились экстренные совещания, наполнилась боевыми товарищами, со многими из которых он был знаком еще с молодости. Мужчины в строгих костюмах с холодными, угрюмыми выражениями лиц замерли, дожидаясь команды. Святогор остановился у края стола и оглядел собравшихся. Под его взглядом даже самые опытные оперативники чувствовали легкое напряжение. «Командир, разведка докладывает, что пылает не только дворец, но и в Москве и вокруг нее. Происходит что-то невероятное», — завидев начальника, перекрывая своим голосом приглушенные разговоры собравшихся, произнес один из бойцов охраны князя. «Ага», — отозвался голос входящего следом за Святогором мужчины. «Что-то громкое и шумное. Ничего невероятного», — хмуро качнул головой начальник службы безопасности. «Началась гражданская война, а сейчас, внимание, его светлость приказал активировать протокол Аврора. Господа», — продолжил он серьезным тоном, — «список объектов вам известен, очередность тоже. В нашем распоряжении оба ежа и 9 демонов. Это для лидеров групп». На этих словах мужчина толкнул по столу 4 папки, которые взял с собой из кабинета. Бегло переглянувшись между собой, бойцы коротко кивнули. Операция планировалась давно, и сейчас представился действительно удобный случай ее реализовать. Каждому присутствующему было предельно ясно: текущие события вполне могут изменить ход истории. «Все знают, что делать», — добавил Святогор. Его взгляд задержался на каждом из присутствующих. «Я жду отчеты по готовности, когда будете на месте, а также по окончании выполнения задач. Если вопросов нет, то по коням». Молча столпившись вокруг лидеров своих групп, бойцы замерли в ожидании. Святогор напоследок еще раз окинул подчиненных взглядом, чувствуя, как в груди разгорается решимость и жажда действий. Только вот самому командующему операцией, до определенного момента, предписывалось совершенно иное – оставаться в усадьбе и руководить дистанционно. В следующие 10 секунд демоны вытащили из помещения закрепленных за собой людей, а Святогор остался в комнате совершенно один. Выждав еще полминуты, мужчина снял с пояса спутниковый телефон и, поставив его на стол перед собой, занял пустующее кресло. Ночь медленно уступала рассвету. Пролившаяся кровь впиталась в землю, превратив снег в замерзшую багровую кашу и аналогичного цвета ледяные корки. Мы стояли поодаль от дворцовой стены, наблюдая, как остатки армии мятежников исчезают в лесу, унося с собой отчаяние и поражение. Я чувствовал усталость, но разум был ясен, а сердце странно спокойно. «Оставьте их», — коротко бросил я демонам, едва заметив, что несколько из них, ведомые жаждой крови, потянулись в сторону отступающих. «Пускай бегут, нам важно сохранить силы». Кали покорно на это кивнула и исчезла в клубах черного дыма, оставив на ветру лишь шлейф тлеющего воздуха. Я же повернулся в сторону Глеба Владимировича, который стоял рядом, сверля лес взглядом, полным неудовлетворенного гнева. Догонять уносивших ноги мятежников в текущем нашем составе было, откровенно говоря, слишком самонадеянно и как минимум очень опасно для моих друзей. По докладам демонов, среди отступающих, не считая самого Наумова, было как минимум 4 князя, равно абсолюта, слабых союзников. В битву под императорский дворец лично командующий операцией князь брать бы точно не стал. А значит, соваться к ним в лес нам с царевичем, пусть даже при поддержке его охраны и моих друзей, будет довольно рискованной идеей. За себя боялся меньше всего, в случае чего, уверен, демоны бы меня вытащили, а вот подвергать риску товарищей, отчаянно рвущихся в бой, или царевича, за которого потом отвечать перед императором, я точно не собирался. «Алексей, нужно их догонять». Голос Романова звучал резко и требовательно. «Прикажи своим бесам перенести нас за ними. Мы должны добить эту погонь». Я молча выслушал принца и окинул взглядом оставшихся позади мятежников. В этом безумии я видел не только врагов, большую часть из них составляли обычные солдаты, которые шли за своими господами, повинуясь приказу. «Неоправданные риски, ваше высочество», — наконец ответил я, выдохнув пар в морозный воздух. «Такая операция требует подготовки, но вам не стоит переживать, они все равно не уйдут дальше своих княжеств». Принц отвернулся, стиснув зубы, но возражать не стал. В тон мне заговорил начальник охраны Романова, стоявший чуть поодаль. Мужчина поддержал меня, но постарался говорить как можно тише. «Он прав, ваше высочество, никуда они не денутся. Главная задача выполнена, враг разбит, а дворец удалось отстоять». Я обернулся к крепости, оглядывая выломанные мощным стихийным ударом врата и дымящиеся вдали руины. Снежный пейзаж был изуродован землей, кровью и пламенем. Даже в ледяном воздухе витал запах гари и металла. В памяти мелькали недавние образы, удары клинков, крики, искры магии, вспышки света. «Возвращаемся, ваше высочество», — бросил я, переводя взгляд на разбегающихся в разные стороны от нас мятежников, которых в эту минуту со стен нещадно добивали гвардейцы. «Здесь нам больше нечего делать». Первая партия беглецов по своей глупости ринулась на нас, пока мы с принцем бились в ближнем бою, и просто убилась об охрану его высочества и моих друзей. Уставшие, замерзшие, изможденные в минувшей битве, они не смогли дать нормальный бой свежим бойцам с нашей стороны. Впрочем, следующие за их спинами люди ошибок своих погибших друзей не повторяли. Остатки выживших мятежников огибали нашу объединенную группу с двух сторон с глубоко почтительного расстояния. Наши же ребята, в свою очередь, смотрели на бегущего с поля боя врага сквозь пальцы. Отдав команду бесам перенести нас назад на башню, спустя несколько мгновений я уже имел возможность вместе с остальными наблюдать за результатом многочасовой битвы с находившейся у стены по правую сторону от въезда вышки. Я осмотрелся. Вид, открывшийся с высоты, был еще более удручающим. Поле боя превратилось в израненное полотно, испещренное телами, снег покрылся твердой ледяной коркой, перемешанной с грязью и кровью. Повсюду валялись разбитые знамена мятежников, обрывки одежды, куски доспехов. Вдалеке, у линии деревьев, еще виднелись отступающие фигуры. Гвардейцы, перемещавшиеся среди всего этого хаоса, добивали выживших мятежников, которых бросили их господа, а некоторых, напротив, брали в плен. Стихийные атаки, еще недавно обрушивавшиеся на групповой щит противника, теперь казались ненужной жестокостью. «Прекрасный бой, господа», — отозвался командующий расчетом офицер, с которым мы вновь встретились наверху башни. «Благодарю, Денис», — ответил Глеб Владимирович, поравнявшись со мной плечами и следом неожиданно добавил. «Сложно переоценить пользу от твоей помощи, Алексей. Я позабочусь, чтобы отец узнал о проделанной тобой работе в должной мере». «Спасибо, ваше высочество», — кивнул я и быстро добавил. «Однако я был не один». Принц, переведя взгляд на моих друзей, понимающе кивнул. В этот момент я мысленно обратился к Кали. Демон мгновенно исполнила приказ, перенеся к нам Алису, о которой я вспомнил едва закончилась битва. Лицо девушки было бледным, глаза чуть затуманены, но она стояла твердо. Я прикусил губу, оглядывая ее состояние. «Как ты?» – произнес, стараясь, чтобы голос звучал мягче, чем обычно. «Нормально», – коротко ответила княжна, хотя ее внешний вид говорил об обратном. «А мне что-то кажется, что нет», — нахмурился я и обернулся к принцу. «Мы во дворец, ей нужно к лекарю». Глеб Владимирович вновь кивнул без лишних слов, после чего мы, оставляя принца с его людьми на вышке, растворились в воздухе. Едва оказавшись в холле дворца, я почувствовал странное облегчение. Несмотря на разрушения, стены крепости вселяли ощущение безопасности, пускай и иллюзорный. А еще, они не развалились как карточный домик от попадания нескольких ракет, что говорило не только о высоком профессионализме строивших это грандиозное сооружение строителей, но и о том, что без магии, возможно, каких-то особенных материалов здесь не обошлось. Во дворце работа шла полным ходом. Лекари и слуги спешили по коридорам, перенося раненых и пытаясь организовать хоть какой-то порядок. В залах, где еще недавно звучали музыка и смех, теперь были слышны громкие разговоры врачей и стонущих по углам воинов. «Расслабься, я тебя немного покатаю», — произнес я, бросив взгляд на все еще бледную девушку, на что в ответ получил лишь короткий кивок. Мы пересекли главный холл, направляясь к группе стоявших над столом с раненым бойцом людей. «Ей нужен лекарь», — произнес я, обращаясь к стоявшему впереди. «Срочно!» На этих словах на меня поднялось сразу 5 пар усталых глаз. Их лица были едва ли не такими же бледными, как и у Алисы, а взгляды при коротком изучении зависшей рядом со мной девушки резко отразились скепсисом. Я же тем временем оглядел окровавленное тело лежавшего на столе бойца, а следом вновь молчаливые лица зависших в нерешительности лекарей. Соль ситуации была в том, что отказать мне они откровенно боялись, тем более в лечении столь высокородной аристократки. Но в то же время, состояние, в котором пребывала Алиса, явно сильно отличалось в положительную сторону от того парня, который сейчас висел на волоске от смерти перед ними на столе. «Понял, работайте, сам справлюсь», — кивнул я, переглянувшись с молчаливо следующими сзади меня Степой и Максимом. А затем мою голову резко осенило. А где ее охрана? У нее свой лекарь должен быть. Устал, голова совсем не работает. Через два десятка секунд Алиса наконец-то попала в руки своих людей, которые сейчас, все до единого, смотрели на меня волком. Ночь на этом закончилась, но война только начиналась. Несколько часов назад кабинет патриарха утопал в полумраке, разрываемом лишь светом настольной лампы. Ее желтое приглушенное сияние едва справлялось с густым табачным дымом, висевшим в воздухе. От тяжелого запаха сигар, смешанного с виски, казалось, никуда не деться. Он пропитал темные деревянные панели стен, кресло и ковер, на котором обычно останавливались вошедшие внутрь этого помещения люди. В центре комнаты за большим, покрытым темным лаком столом, больше похожим на алтарь, сидел патриарх. Его лицо выглядело задумчивым, а глаза выдавали напряжение. Зрачки казались чернее ночи за окном, куда он иногда бросал долгий, отрешенный взгляд. За стеклом бушевала зимняя буря. Ветер гнал снег вдоль стен замка, оставляя причудливые узоры на замерзших стеклах. На столе перед патриархом лежали три телефона, каждый из которых предназначался для связи с разными людьми. Черный был гарантом защищенной связи с членами ордена. Красный появился относительно недавно и соединял его с высшими кругами заговорщиков, а серебристый ранее использовался исключительно для связи с дворцом. На текущий момент все три устройства молчали, но их безмолвие только усиливало давление. Патриарх затянулся сигарой, раскаленный кончик которой на мгновение вспыхнул, осветив его лицо. Морщины, словно древние трещины на камне, делали его облик еще более грозным. С тяжелым выдохом он выпустил струю дыма, которая лениво поднялась к потолку, растворяясь в полумраке. «Ваше святейшество!» — голос помощника разорвал тишину, как внезапный удар грома. Дверь в кабинет открылась без стука, и высокий мужчина в строгом черном костюме быстро вошел внутрь. Его лицо, обычно невозмутимое, отражало явную тревогу. Патриарх повернул голову к слуге, его взгляд мгновенно стал ледяным. Помощник, почувствовав тяжесть внимания, замер у стола и, слегка наклонив голову, начал доклад. «В данную минуту подвержены атаке четыре наших монастыря – Завьяловский, Черепановский, Покровский и Суклемский», – выдал мужчина на одном дыхании и следом, выдержав короткую паузу, продолжил. «Также я обязан доложить, что мы уже продолжительное время, более двух часов, не можем выйти на связь с вашими сыновьями». Лицо патриарха не дрогнуло, но его глаза сузились. Он медленно потянулся к пепельнице, отряхивая сигару, прежде чем заговорить. Его голос звучал низко и сухо, как шелест страниц древнего манускрипта. «Кто нам противостоит? Как проходит оборона?» Помощник нервно прочистил горло, как будто собирался с мыслями. Его взгляд метнулся к окну, но тут же вернулся к патриарху. «Нам пока не удалось однозначно установить противоборствующую сторону, но, судя по методам работы диверсантов, это дело рук черногвардейцева». Губы патриарха чуть дрогнули, но не в улыбке, а в насмешливом скепсисе. «Это исключено», — бросил он с явным презрением. «Темный сейчас находится в императорском дворце». «Так точно, ваше святейшество», — поспешно подтвердил помощник, утвердительно кивнув на слова хозяина. «Разведка пока не берется утверждать наверняка, но все же есть предположение, что без темных там все равно не обошлось. Диверсанты не вступают в открытое противостояние, предпочитая выполнить несколько залпов дальнобойными ракетами по нашим объектам, следом добивая уцелевшие постройки стихийными атаками. Удары наносятся с разных направлений, точки атак меняются». «Добивая», — уточнил патриарх, нахмурив брови. «Похоже, до него только сейчас стало доходить, насколько все становится серьезно». Помощник отвел взгляд, будто собираясь с духом. «Да, к сожалению, я с плохими новостями», в эту секунду мужчина приложил руку к уху, заслушивая последние сообщения. «Докладывают, что все постройки на территории названных монастырей уничтожены. Наше ПВО, к сожалению, не справляется с низколетящими ракетами». Патриарх молчал. Его пальцы медленно поглаживали бок рюмки, будто он пытался удержать себя от вспышки гнева. Наконец, он заговорил. «Есть угроза для нашего замка». Помощник, казалось, немного расслабился, услышав более абстрактный вопрос. Он даже позволил себе слабую ухмылку, но следом же принял серьезный вид. «Наш замок укрыт лучше, чем императорский дворец, ваше святейшество. Я не вижу способа им преодолеть барьеры и артефактную защиту против нечистых. Но, Но, голос патриарха прозвучал угрожающе тихо, но я бы предложил вам ввести чрезвычайное положение и усилить охрану, сник помощник. Сейчас важно быть наготове. Бабах, бабах, бабах, бабах. Словно в подтверждение слов ведущего доклад слуги, пол резко ушел из-под его ног. Следом за этим одна из стен внезапно разлетелась на каменные обломки, будто от удара невидимого тарана, обрушивая деревянные панели и выбивая окна. Осколки тяжелого дубового шкафа, в котором хранились служебные свитки, ошметками полетели к ногам патриарха. Взрывная волна швырнула помощника через весь кабинет, едва не выбросив в выбитое окно, а патриарха вдавила в кресло, которое ударилось спинкой о находившуюся сзади стену. Пытаясь удержаться, мужчина схватился за стол, тем самым случайно сбивая с него рукавом все три телефона. Те со звоном полетели на пол, разлетаясь по помещению. Воздух мгновенно наполнился едким дымом, снежный вихрь ворвался внутрь, смешиваясь с запахом табака. Краем глаза патриарх успел заметить, как его помощник корчится на полу, зажимая ухо, видимо, повредил барабанную перепонку. За разрушенной стеной кабинета было видно звездное небо, в котором мелькали какие-то искры. Возможно, это результат ответных залпов или взлетов магических снарядов, переливающихся в ночном мраке. Патриарх медленно поднялся. Его лицо стало черным от копоти, но глаза светились холодной яростью. Он отряхнул пиджак и повернулся к помощнику, который с трудом встал на ноги, прижимая руку к лицу. Глава 11. Очень скоро выяснилось, что с Алисой все в порядке, если не считать небольшого перенапряжения, но оно и не удивительно, такие продолжительные нагрузки выпадали на долю девчонки весьма нечасто, если не сказать никогда. «Мы уходим из дворца, готовьтесь к перемещению», бросил я для охраны княжны, обступившей нас по кругу, и добавил, оглядывая ожившее лицо Алисы. «Лучше», вполне, выдавив слабую, но искреннюю улыбку, ответила Белорецкая. Глаза девушки, чуть поблекшие от усталости, снова обрели привычный задор. «Ваша светлость», неожиданно привлекла внимание женщина из охраны княжны. Ее голос звучал строго, с оттенком настороженности. Лицо оставалось бесстрастным, но в уголках губ затаилась тень недовольства. «Подобные перемещения не согласованы с базой. Мы не можем себе позволить менять местонахождение согласно вашим пожеланиям». Я задержал на Антонине взгляд, стараясь скрыть вспыхнувшие раздражения. Со всем штатом людей, охранявших Белорецких, я был знаком с самого детства, и с того же времени, с некоторыми из них у меня сложились несколько напряженные отношения. Ярким примером того была тетя Тоня или Антонина Борисовна, являющаяся приближенным к девушке человеком с высоким уровнем доступа. Фактически, она могла с ней и в уборную, и в душевую пойти, если вдруг появится такая надобность. Спрос и ответственность также были соответствующими. Я со своей стороны работу этих людей уважал, но еще в пору своей юности, когда не имел ни титула, ни статуса, ни фамилии, нередко встречался с пренебрежительным отношением, исходящим в частности от Антонины. Это никогда не выражалось в словах или каком-то откровенном хамстве. Воспитана женщина была, несмотря на свой грозный вид, вполне себе достойна. Но вот ее взгляды и эмоции на мой счет, а также редкие эманации едва заметной темной ауры, исходящие от тела, расслабляться в присутствии этого человека мне не позволяли. Как я к этому относился? Да никак, старался не замечать. Это было нормально, некоторые люди друг другу просто не нравятся. По запаху, по взгляду, по выражению лица, или и вовсе просто так. По ощущениям, я был для нее тем самым ободранным плешивым котом, который трется возле ее ухоженных домашних кошек. Поэтому между нами царила взаимная неприязнь, которая, правда, заметно поугасла, когда всему миру стала известна моя настоящая фамилия. «Не проблема, тогда я прикажу оставить вас здесь». Алиса вмешалась прежде, чем нахмурившаяся женщина успела мне что-то ответить. Ее голос прозвучал мягко, но уверенно. Княжна подняла голову, глядя телохранительнице прямо в глаза. «Перестаньте, Тоня, нам всем нужно отдохнуть, и дворец для этого сейчас не самое лучшее место. В особняке Алексея Михайловича созвонимся с отцом и обсудим дальнейший план действий. Как прикажете, ваша светлость», телохранительница склонила голову и отвела взгляд в сторону, подчеркнуто избегая дальнейших обсуждений. Я оглядел лица остальных охранников княжны. Те также выглядели напряженно, словно в ожидании чего-то неприятного. С одной стороны, их недовольство меня немного злило, Я что, виноват во всех случившихся бедах, или в том, что Алиса сама пожелала участвовать в битве, а с другой, как оказалось, я в запале всех происходящих событий немного забыл про этих людей и возложенную на их плечи ответственность. В итоге, Алиса пропала у них из-под носа, будучи перемещенной вместе со мной на ту самую башню, и ее охране пришлось искать девушку самостоятельно, попутно наверняка на чем свет стоит меня костеря. Ладно, разберемся позже. Сейчас нужно просто выдохнуть. Спустя 5 минут мы оказались в холле моего особняка, где тут же стало очень людно. Голоса перекликались, обстановка напоминала напряженное ожидание перед грядущей бурей. Взгляды, устремленные на нас, сменялись то облегчением, то тревогой, но когда из портала все наконец-то вышли, мне почувствовалось, как присутствующие заметно выдохнули, девушки были рады, что мы вернулись живыми и невредимыми. «Алиса!» — первой вскрикнула Алина, поднимаясь с места. Она будто сбросила камень с плеч. «Слава богу, ты цела! Что там произошло? Чего такая бледная?» «Это она уже не бледная!» — вздохнув, бросил я, оглядывая княжну. Алиса слегка улыбнулась, осматриваясь вокруг. Чувствовалось, что ей не совсем комфортно от такого количества внимания. Охрана Белорецких, тем временем, переместилась в соседнее помещение, чтобы не устраивать столпотворение в моей гостиной. «Все в порядке», — отозвалась княжна, следом же опускаясь в предложенное кресло. «Вон лучше парней отогрейте. Я пока на башне стояла, они внизу бились. Там очень холодно было. Замерзли? Чаю?» Оглядывая нас, тут же произнесла Маша, после того, как все радостно друг друга поприветствовали. «Садитесь ближе к огню», — добавила Вика, указывая на стоявшие возле камина кресла. «Да, было бы хорошо горяченького выпить. Сейчас сделаю», — тут же ответила Маша и вместе с Викой направилась в сторону рядом находившейся кухни. «Я вам пока налью и кушать греться поставлю, вы и голодные наверняка». С этим трудно было поспорить, на императорском балу не поесть, ни уж тем более выпить, толком никому не удалось. Обведя глазами плюхнувшихся на диван парней, я перевел взгляд на Анастасию, ютившуюся в одном из кресел. Оклемалась? «Да, спасибо девочкам», посмотрев на Алину с Машей и Викой, произнесла Воронцова, следом опустив взгляд под ноги. «И тебе тоже спасибо, Леша». Судя по лицу девушки, она с трудом держалась от того, чтобы не разрыдаться. Учитывая, что последнего мне сейчас хотелось меньше всего, вопросов я решил больше на эту тему не задавать. «Крепись, сейчас отцу позвоним, там уже решим, куда и когда тебя передать. Родных увидишь, легче станет». «Спасибо», только и смогла выдавить из себя девушка повторно. К этому моменту ко мне подошла Виктория, передавая из рук в руки чашку горячего чая. Следом, критично меня оглядев, глаза девушки задержались на моем профиле, и я заметил, как она моргнула, резко изменив выражение лица. «А это что такое? У тебя тут кровь?» «Да», невольно поднеся руку к лицу и потерев щеку в указанном месте, бросил я под взглядами всех собравшихся. «Не болит, значит, чужая». Виктория, качнув головой, направилась на кухню и вернулась с мокрым теплым полотенцем, следом вытирая мне лицо. «Умыться потом сходи», едва слышно шепнула следом сестра. Когда первая волна возбуждения спала и все немного притихли, наконец рассевшись по местам, со стороны Вики и Алины поочередно стали звучать осторожные вопросы на тему произошедшего во дворце после того, как мы провели их эвакуацию. Парни вяло отвечали, явно будучи не настроенными на беседу ввиду усталости, а я и вовсе был занят переговорами с дядей и своими бесами. Поэтому в какой-то момент рассказ о наших боевых приключениях взяла на себя Алиса, отчего вся мужская половина только выдохнула. «Максим», хмыкнув, первым откинулся на спинку дивана, уставившись в потолок. «Можно и отдохнуть», — добавил товарищ, протянув ноги перед собой. «Да», — согласился я, наконец-то занимая место рядом с друзьями. Моя спина приятно отозвалась на мягкость дивана. «Это у девчонок на разговоры всегда силы есть», — промелькнуло у меня в голове, вызывая легкую улыбку. Степа последовал нашему примеру, также откинувшись на спинку и закинув ногу на ногу. Алиса, улыбнувшись, нас оглядела, слегка качнув головой, и вернула свое внимание к девчонкам. Княжна поднялась с места и жестом указала на стол, стоявший неподалеку. «Там едой пахнет. Может, тогда к столу переместимся?» — произнесла она для подруг. Девушки переглянулись, но тут же согласились с ее предложением. Алиса, оправив платье, первой заняла место, следом же к ней присоединились и остальные. Пока друзья, прикрыв глаза, отдыхали по бокам от меня, а девчонки переговаривались за столом. Я достал из кармана телефон и, найдя нужный контакт, нажал кнопку вызова. «Алло», едва прошло два гудка, поднял трубку абонент на том конце связи. «Здравия вам, Сергей Дмитриевич. Узнали? Приветствую тебя, Алексей Михайлович», донеслось в ответ, со с трудом скрываемым в голосе ожиданием. «Полагаю, вам уже доложили о том, что с Настей все в порядке и она сейчас у меня в усадьбе». «Да, его величество выделил время сообщить, где находится твой дом». Замешкался я, переводя взгляд на уставившуюся на меня Настю, сидевшую вместе с остальными девушками за столом. «Прошу меня понять, но в целях безопасности я координаты своего местоположения никому не раскрываю, но наперед спешу вас успокоить. Я готов лично доставить Анастасию к вам в поместье или иное безопасное место, если таковое сейчас имеется». На том конце неожиданно повисла пауза. «Алексей Михайлович, а местоположение вашей усадьбы точно никому не известно?» — задумчиво произнес князь Воронцов, нарушая затянувшуюся паузу. «Не считая императора и одного его доверенного человека, по моим данным», — признался я. «Тогда бы я попросил, чтобы Анастасия пока осталась у тебя. Это возможно? Не вижу этому препятствий», — медленно произнес я в ответ, слегка нахмурившись. «У вас там все так плохо, не сказал бы, но обстановка нестабильная и активно качается в разные стороны. Мы воюем». «Информацию принял, Сергей Дмитриевич. Просьбу вашу выполню. Будет нужна помощь, дайте знать». «Такие слова много для меня стоят, Алексей Михайлович. Я это запомню», — отозвался князь и после некоторой паузы добавил. «Я бы хотел переговорить с дочерью. Нам до сих пор этого сделать так и не удалось». «Да, конечно. Связь мы тут хорошо глушили, поэтому обычные телефоны в моем доме не работали ни у кого. По крайней мере, без моего ведома. Отсюда и невозможность связаться с родственниками у всех присутствующих». Следом приказав Кале передать трубку Анастасии, я перевел взгляд на Алису. Девушки слушали ее, затаив дыхание. Алиса делилась пережитым, пересказывая основные моменты битвы, нередко сопровождая все это своими эмоциями. Отдельно девушка отметила об организованности мятежников, о том, как важны были мгновенные решения, а также, как пал щит над дворцом. Когда княжна закончила, наступила короткая пауза, во время которой все присутствующие молча между собой переглянулись. «Да уж», — бросила Маша, покачав головой, как будто пытаясь отогнать мрачные мысли. «Хорошо, что все закончилось». Воронцова, к этому моменту успевшая побеседовать с отцом, вдруг подалась вперед, опираясь локтями на стол. Ее взгляд устремился прямо на меня. «Лёёша Наумовы живы?» — произнесла княжна серьезным, но все же робким голосом. «Князь жив», — коротко ответил я, наблюдая, как девушка сглотнула, часто при этом заморгав. «А Виктор?» — с явной ненавистью во взгляде уточнила Анастасия, на этом ее голос стал резче, а пальцы сжались в кулак. Видеть подругу в таком состоянии было, мягко говоря, непривычно и неприятно. Всегда добрая, веселая и жизнерадостная, сегодня она была совсем другой. Подавленной, испуганной и зажатой. «А вот о нем можешь забыть, больше ты его не увидишь», — произнес я, стараясь сдержать нахлынувшую злобу на этого ублюдка. «В этом можешь быть уверена». Атмосфера снова стала напряженной, но я знал, что такие разговоры неизбежны. Нам всем еще предстояло разобраться с последствиями этой ночи. «Даже и не думала сомневаться в твоих словах, Леша, и очень рада услышанному». На этом глаза девушки блеснули опасным огоньком. «Что тут скажешь, род Наумовых нажил себе сегодня очень много врагов». В этот момент в соседней комнате открылся портал, о чем меня тут же уведомила Кали. «Господин, ваши люди возвращаются», — раздалось бархатным голосом бесовки в голове. «Признаюсь, по прибытии в особняк было желание попросить демонов перенести меня к Святогору, чтобы узнать о ходе операции лично, но дядя смог убедить в ненужности этой затеи. Их миссия заканчивалась, а практического смысла в моем вмешательстве уже не было. Не успел я полежать на диване и двух минут, как пришлось подниматься, бросив на ходу друзьям: «Мне надо поговорить со Святогором. Если хотите, можно со мной». Следом, пересекая гостиную, я направился наверх. Едва ступив на первую ступень лестницы, я услышал, как из соседней комнаты начали выходить мои бойцы. Святогор, видимо, только что закончил передавать последние распоряжения. Он заметил нас с Максимом и Степой и, коротко поприветствовав девушек в холле, направился за нами. Еще через минуту, Все мы оказались в моем кабинете. Святогор, с волосами, слегка припорошенными снегом после недавнего боя, поприветствовав меня последним, занял место в одном из кресел. Слабый свет лампы отражался от карты разбросанных записок, создавая уютную обстановку внутри помещения. «Ну что, как прошло?» – начал я, уставившись на дядю. Его лицо было серьезным, но в уголках глаз читалось явное удовлетворение. «На зависть отлично», – с готовностью начал он. «Операция завершена. Замок Светлицких дешевле будет снести и построить новый, чем восстанавливать. Что касается остальных целей, то наши диверсанты тут выполнили свои задачи, все четыре точки были уничтожены. Ребята сработали на отлично. Также мы уничтожили более десятка расчетов их ПВО-систем. Точнее, это уже единоличная заслуга темных при моей минимальной координации. На этом, если вкратце, все». Я уважительно кивнул на слова дяди, в том, что они смогут сравнять с землей территории монастырей фанатиков, я изначально не сомневался. Но ситуация с замком, если бы рассказал кто-то другой, а не Святогор, я бы не поверил. Причем крутящийся в голове вопрос, судя по лицам Степы и Максима, одолевал сейчас не только меня одного. «Вы им замок раздолбали?» – уточнил я. «Но как?» – Святогор слегка выпрямился, а на его лице мелькнула тень азарта. «Это была комбинированная атака и капелька везения», – улыбнулся дядя. «Обещаю все изложить подробно и обстоятельно в отчете. Уверен, это будет очень полезно для обучения и планирования будущих операций. Сейчас же скажу одно. Потери Светлицких по итогам текущей ночи очень значительные. Однако», дядя замолчал, глядя прямо на меня, я уловил в его глазах тень сомнения и едва заметную эмоцию разочарования. «Однако что?» – невольно нахмурился я. «Однако», – патриарх выжил, вздохнув, продолжил Святогор. «Демоны доложили, что его вынесли из разрушенного здания. Охрана также успела эвакуировать часть людей. Эту новость я воспринял совершенно спокойно, в отличие от дяди. Для меня был большим сюрпризом сам факт случившейся атаки на замок Светлицких и уж тем более его частичное уничтожение. Что ж, смерть Светлицкого в этом бою была бы для нас просто джекпотом. Будем радоваться тому, что имеем». Святогор кивнул, его взгляд был более чем довольным. Легкая улыбка тронула уголки его губ, как будто он позволил себе немного гордости за проделанную работу. Мужчина приподнялся, поставив руки на подлокотники кресла, и произнес чуть насмешливым тоном: «Очень надеюсь, что ввиду произошедших событий, теперь против Светлицких будет воевать и корона. Будет очень странно, если нет. Фанатики открыто выступили против Романовых. Их, по-хорошему, вообще стоило бы добить под шумок», — произнес Степан, переводя взгляд на карту, разложенную перед нами. «Прошу вас не забывать о том, что у патриарха есть родной брат с собственным княжеством», — произнес я, вспоминая о том, что эта фигура себя еще никак не показала. На мгновение в комнате воцарилась тишина, нарушаемая только легким потрескиванием дров в камине. «Спасибо Риксу, пока я ждал дядю, демон о нас позаботился. То, что у всех нас сегодня все получилось, это отлично», — подал голос Максим, поднимая на меня взгляд. «Только вот теперь, мне кажется, нужно быть вдвойне готовыми, что Светлицкие захотят отыграться, как минимум на твоем княжестве». Святогор хмыкнул, его взгляд остановился на карте, где красным цветом были отмечены ныне уничтоженные позиции. «Молодец, Максим, замечание дельное. Мы оставили несколько наблюдателей, чтобы следить за движениями фанатиков. Пока все спокойно, но да, расслабляться нельзя». Далее разговор плавно перешел к другой теме. Святогор, осмотрев наши лица, произнес: «Полагаю, вам в резиденции императора тоже скучать не приходилось. Дворец цел?» Слова дяди прозвучали с едва заметной долей иронии, словно он уже знал ответ, но хотел услышать его из наших уст. Его взгляд, быстрый и внимательный, скользнул по каждому из нас, фиксируя изменения в выражениях лиц. «Ну, как сказать», — начал за всех Степа, потирая подбородок с нарочитой задумчивостью. Его лицо выражало смесь усталости и все еще оставшегося возбуждения от пережитого боя. «Ворота выломаны, само здание императорской резиденции тоже немало пострадало», — не сразу подхватил я, уставившись в окно и мысленно возвращаясь во дворец. Максим прищурился, его взгляд стал чуть рассеянным, будто он в своей голове проделал ровно то же самое. «Кстати, не знаю, может, мне, конечно, показалось, но, по-моему, попали именно в то крыло, где был недавно сделан ремонт», — задумчиво бросил товарищ, чуть склонив голову. Степа, сдержав смешок, кивнул. Я тоже об этом подумал. Интересно, а наша комната цела? Он посмотрел на меня с притворно вопросительным выражением на лице, но в уголках его губ играла ехидная улыбка. Под нашей комнатой товарищ явно подразумевал новые покои императора. Святогор, сложив руки на груди, наклонился чуть вперед, его глаза блеснули оттенком лукавства. «Жалею, что не был там», — голос дяди звучал мечтательно, как будто он упустил шанс стать очевидцем чего-то выдающегося. В его взгляде не было и намека на сочувствие Романовым или их потерям. Я не удержался от широкой улыбки. «Дядя, я...» Ни грамма сочувствия во взгляде. Святогор развел руками, его лицо на мгновение стало почти невинным, хотя уголки губ продолжали тянуться вверх. «Переживаю исключительно о делах нашего рода. И раз уж об этом пошел разговор, какой у нас процент потерь среди бесов?» На этом его голос тут же стал серьезным. Если говорить именно о бесах, то вопрос был вполне уместным, тем более после такого масштабного сражения. Все дело в том, что низшие в основном не отличались особой живучестью, так как в запале часто полностью отдавались инстинктам и вгрызались в цель словно бешеные псы. Любой более-менее подготовленный одаренный этим легко пользовался, хватая темного телекинезом и разрывая его на части. Мы со Святогором, конечно же, среди уже подчиненных тварей проводили некоторую подготовку, объясняя им фактически очевидное. Сила демонов против одаренных людей была исключительно во внезапности атаки и в том, что невзирая на ее успех, можно при должной сноровке безнаказанно уйти от ответа. Ну и в количестве, конечно, когда со всех сторон непонятно откуда сыпятся удары, далеко не каждый одаренный с этим справится и сообразит, что можно сделать. У нас сегодня, дядя, вместо потерь огромное пополнение, начал я, подмигнув. Я в два этапа практически всю армию Ваала умудрился прижать и подчинить. Святогор, приподняв бровь, кивнул, нетрудно было прочитать удовлетворение на его лице. Дядя оглядел меня с нескрываемой гордостью. Подрос в силе, кивнул он. Я лишь пожал плечами, трудно было дать на это однозначный ответ. Последняя ситуация на моей памяти, когда я сталкивался с огромным количеством бесов, произошла еще в школе. Кстати, тоже в канун новогодних праздников. Там, правда, их было в разы больше, но и я пользовался заемной маной своего артефакта. Сегодня же, мне удалось обойтись без этого, но и темных было серьезно меньше. По примерным подсчетам, в общей сложности в моем подчинении было около 500 бесов перед финальной битвой, продолжил я, и следом, немного нахмурившись, добавил, но до финала дожила едва половина. Впрочем, и так хорошо. Святогор, услышав это, здорово оживился, его голос стал более энергичным, а взгляд заинтересованным. Это не хорошо, это просто отлично, Алексей. Выжившие, можно сказать, прошли через естественный отбор. Их можно и нужно немного обучить, и тогда живучесть темных однозначно возрастет еще сильнее. Этим стоит заняться в ближайшее время. Я кивнул, соглашаясь, мои пальцы слегка постукивали по краю стола, отражая легкое напряжение. Да, только для начала требуется выбрать тех, кто пожелает присягнуть. Без этого смысла нет, возиться с теми, кто настроен вражески, в какой-то момент может стать себе дороже. Верно, дядя на мгновение замолчал, откинувшись на спинку кресла. Его глаза вновь стали сосредоточенными, как будто он обдумывал следующий шаг. Затем, чуть понизив голос, собеседник задал очередной вопрос. «А что по братьям Светлицким? Мне доложили, что ты их пленил». «Это правда», слегка нахмурившись, ответил я. «Как и ублюдка Наумова-младшего. Даже так, тогда решение их вопроса выходит на первое место», задумавшись, произнес Святогор, проведя кулаком по подбородку. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Я на вопрос собеседника, сжав челюсти, утвердительно кивнул, после чего наши взгляды медленно сместились в сторону Максима. Аверин под этим вниманием тут же почувствовал себя неуютно. «О чем вы?» Нахмурившись, бросил товарищ, бывший до этого дня не в курсе наших с дядей замыслов. В комнате повисла тишина. Глава 12. Улицы города ранним зимним утром были окутаны плотным туманом. Торговый центр, некогда сиявший витринами и приглашавший посетителей блеском современных интерьеров, к исходу ночи выглядел довольно плачевно. Свет уличных фонарей пробивался сквозь треснувшие окна, оставляя длинные полосы на запыленных полах. Разбитые входные двери висели на погнутых петлях, медленно покачиваясь под порывами ветра, что вызывало едва слышный скрип. Манекены были сбиты с ног и валялись по всему залу с неестественно вывернутыми конечностями. Между ними хаотично лежали стойки с оборванной одеждой, а обрывки ткани облепили острые края полок. С потолка свисали провода оборванных светильников, на полу виднелись пятна затвердевшей грязи, а также куски стекла и поломанной мебели. Завывание ветра снаружи разносилось эхом по пустому залу, усиливая неприятные настроения и невольно напоминая о тяготах минувшей битвы. Князь Наумов стоял у одной из витрин, его длинное пальто опадало плавными изгибами, словно сливаясь с окружающим сумраком. Лицо мужчины отражалось в тусклом стекле, застылое и бесстрастное, будто эмоции были тщательно стерты, в попытке скрыть распирающую грудь боль. В руках он держал чужую мужскую перчатку, сжимая ее так, будто это могло помочь сдержать чувства, что рвались наружу. Несмотря на внутреннее напряжение, его фигура оставалась собранной, а взгляд устремленным вперед. В следующий миг по залу прошелся мягкий шелест. Это был не ветер. Звук напоминал движение песка, медленное и неумолимое. И в какой-то момент из теней внезапно появился Ваал. Его силуэт казался сотканным из самой ночи, массивная фигура двигалась уверенно, с той размеренной грацией, что свойственно охотникам. Черные глаза поблескивали в полумраке, изучая князя и словно пытаясь прочитать его мысли. «Надеюсь, у тебя есть запасной план?» — раздался глубокий, будто из самой бездны, голос демона. Наумов не ответил сразу. Он убрал перчатку в карман и медленно повернулся полубоком. Его лицо оставалось невозмутимым, но в глазах читалось легкое раздражение. «Да, и ты об этом прекрасно знаешь», — отозвался князь, не поворачиваясь в сторону демона. «И будь добр избавить меня от лишних нотаций и претензий. Мне нужно сосредоточиться». Ваал усмехнулся, прищурив глаза. «Претензии?» Его голос стал тише, но напряженнее. «Разве я не имею права упрекать? Твой сын погиб, планы сорваны, а черногвардейцев до сих пор жив и не намерен отступать. Разве это не твой провал? Разве я тебе не объяснял, насколько он опасен и как сильно может нам помешать?» Князь резко повернулся и сделал шаг вперед, не сводя глаз с демона. Взгляд, которым он надарил темного, впервые за долгие годы их сотрудничества вызвал у беса чувство опасности. «Ваал», — произнес Наумов голосом, полным стали, «ты помог мне и моим людям выбраться из самого пекла, и за это я благодарен. Но хочу тебе напомнить, с кем ты разговариваешь. И не забывай, что мы партнеры, а я не твой подчиненный». Демон прищурился, усмешка пропала с его лица, которое вмиг посерьезнело. «Партнеры, говоришь?» Он сделал шаг в сторону, уставившись на лицо князя сбоку, изучая его едва ли не в упор. «Тогда почему твои решения всегда противоречат тому, что я говорю? Я изначально дал тебе понять, что черногвардейцев станет проблемой. Ты меня проигнорировал. И вот результат». Наумов дернул щекой и вновь устремил свой взгляд через витрины на улицу. «Черногвардейцев стал проблемой не из-за игнорирования твоих слов. Чего, кстати, и не было. Это случилось из-за предательства», — со сталью в голосе ответил князь, нахмурив при этом брови. «Я не могу избавиться от ощущения, что кто-то из наших людей работает на императора. И пока мы не узнаем кто, вся задумка и наши планы находятся в опасности. Ты должен понимать это лучше других». Ваал остановился, его лицо стало непроницаемым. На мгновение в воздухе повисла тишина, прерываемая только отдаленным звоном разбитого стекла. «Ты играешь с огнем, Наумов», — наконец произнес он, очевидно пропуская большую часть услышанного мимо ушей. «Я помогаю тебе, потому что у нас общие враги. Но если ты продолжишь игнорировать мой голос, я могу пересмотреть свои обязательства». Князь чуть наклонил голову, вновь пересекаясь взглядом с демоном. На этот раз его взгляд стал жестким и бескомпромиссным. «Ты важный союзник, Ваал, но мы оба знаем, что у тебя нет другого выбора, кроме как быть со мной. Без нас ты останешься один, и тогда тебя уничтожат быстрее, чем ты успеешь скрыться». Демон на это лишь рассмеялся. «Думай, как знаешь, князь», — бросил темный. «Только не тешь себя мыслями о том, что вы моя последняя надежда. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам победить, потому что это действительно в моих интересах. Но не думай, что держишь меня за яйца, как это говорится у вас, людей. Я не пойду вместе с вами ко дну, если вы начнете проигрывать». Наумов вальяжно махнул рукой, явно принимая слова собеседника как самый обычный блеф. «Поражение не входит в мои планы», — медленно произнес князь. «Если ты хочешь продолжать это сотрудничество, помни, я веду, ты поддерживаешь. Таковы правила. На мгновение между ними повисло напряжение. Затем Варал медленно кивнул, а его фигура начала растворяться в темноте. Еще несколько секунд воздух казался наэлектризованным, и только когда демон окончательно исчез, князь позволил себе сплюнуть. Его взгляд снова упал на витрину. За окнами уже рассвело. Утро наполняло кабинет Романова холодным светом, проникающим сквозь окна дворца. Снег продолжал падать за стеклом, медленно оседая на ветвях деревьев. Тишина в кабинете нарушалась лишь негромким тиканьем позолоченных часов, стоящих на массивном дубовом столе. Мягкий свет настольной лампы отражался от полированных поверхностей, создавая уютный, но обманчиво спокойный фон. Обстановка кабинета дополнялась появившейся напротив стола картой столицы, на которой были отмечены точки боевых столкновений с отступившими на северо-восток города-мятежниками. Камин, хотя и не горел, давал ощущение тепла, словно хранил в себе остатки потухшего огня. Император сидел за столом, его взгляд был устремлен на падающие снежинки за окном. На лице безэмоциональная маска, и лишь подрагивающие уголки губ выдавали подавляемое раздражение. Напротив, по другую сторону стола, в кресле сидел принц, крепко сжимая руки в замке перед собой. Молодой человек, несмотря на свою невозмутимость, казался взвинченным. Взгляд его метался между отцом и документами на столе. Телефонный аппарат внезапно разразился звонком. Император, перебросившись взглядом с сыном, медленно взял трубку. «Как неожиданно, Вильгельм Генрихович! Думал, уже не дождусь от тебя ответа», — произнес Романов с ледяным укором в голосе. На другом конце провода, довольно самоуверенно и спокойно, ответил мужчина. «Время, господа, всегда приходит, когда нужно, Владимир Анатольевич». Император прищурился, его взгляд скользнул по рядам документов на столе. Уже по первому предложению, по тону собеседника и по его обращению можно было судить о его нынешней позиции. Романов, конечно, даже и не смел надеяться, что случившийся удар в спину со стороны Светлицких – какая-то случайность или недоразумение, но подобная наглость для монарха была явно в диковинку. «Давай оставим эти любезности. Благодаря тебе и твоим людям было совершено покушение на мою дочь, а толпы демонов оказались на территории дворца», — произнес император спокойным размеренным тоном, явно не ожидая от собеседника оправданий. Патриарх помедлил, будто наслаждался моментом и смакуя происходящее. Наконец, его голос раздался вновь. «У тебя, Владимир Анатольевич, есть претензии к моим действиям? Это, признаюсь, в свете последних событий, удивительно». Романов дернул щекой и заметно нахмурился. То, что его сейчас провоцируют, было очевидно, и в то же время крайне непривычно. «Претензии? Нет, Вильгельм Генрихович, все гораздо серьезнее. Случившееся предательство ими не ограничится». Впрочем, на мгновение монарх, задумываясь, умолк, но следом же продолжил. «Я не намерен кидать пустые угрозы. Хотел предложить твоему роду капитуляцию на выгодных условиях, но вижу, что мы явно ни к чему не придем. Бывай, удачи желать не буду». В разговоре повисла короткая пауза, во время которой собеседник, казалось бы, едва не рассмеялся. Император уже хотел было сбрасывать звонок, но в последний момент Светлицкий все же нарушил тишину.